Эпигастральная область. После чего-либо. Эпигастральная область. Смотри на чревье. Эпидермис – поверхностный слой кожи, представляющий собой многослойный, плоский, роговевающий эпителий, который состоит из последовательно расположенных базального, шиповатого, зернистого, стекловидного или блестящего и рогового слоев. Эпидермис отделен от дермы – базальной мембраны. Эпидермоцит базальный – мелодифференцированная эпителиальная клетка базального слоя эпидермиса, за счет деления которой осуществляется его обновление. Эпидермоцит шиповатый – клетка шиповатого слоя эпидермиса, снабженная протоплазматическими отростками, имеющими вид коротких шипов. Эпидуральное пространство – это твердая мозговая оболочка, пространство между твердой оболочкой спинного мозга и надкосницей позвонков, содержащее соединительную ткань и венозные сплетения. Эпикондилит – остит надмыщелка плечевой кости. Эпителизация – образование эпителия в месте повреждения кожи или слизистой оболочки, приводящее к воспалению дефекта. Эпителиальный, относящийся к эпителию и состоящий из эпителия. Эпителий – это ткань, выстилающая поверхности полости тела, образующая эпидермис, покрывающая слизистые оболочки пищеварительного тракта, воздухоносных, мочевых и половых путей, серозные оболочки, а также образующая большинство желез организма, выполняет защитную, секреторную и некоторые другие функции. Эпифиз – расширенный конец трубчатой кости, обычно развивается из отдельной точки окостенения. Эритема – ограниченная гиперемия кожи. Эритроцит – безъядерный форменный элемент крови, содержащий гемоглобин. Этиология – причина возникновения болезни или патологического состояния. Эффектор – орган, деятельность которого изменяется в результате управляющего воздействия центральной нервной системы, ее определенного отдела или определенного рефлекса. Эфферентный, направленный от чего-то, центробежный. Язва, дефект кожи или слизистой оболочки и подлежащих тканей, процессы заживления которого, развитие грануляции, эпителизация нарушены или существенно замедлены. Язва трофическая – общее название язв, вызванных и поддерживаемых нарушением кровоснабжения тканей или их иннервации. Мы познакомили вас с учебным пособием Игоря Витальевича Дунаева «Основы лечебного массажа. Техника и методики». Читала Эмма Коровинская. Май 2004 года.